и первым выпрыгнул на берег, едва Темза с шелестом вползла носом на песок. Голова кружилась, после приземления чуть не потерял равновесие. Двое подбежавших взволнованных мужчин, измазанных пеплом, перебивая друг друга, начали торопливый рассказ на ломаном английском. Я слушал и чувствовал, как немеют ноги. «Что он говорит?» – нетерпеливо спросил боцман. «Герман, ты как вообще?» «Как пробитый прямо в сердце зазубренным гарпуном дельфин. Почти как труп». Нахлынула подавляющая волю отчаяния, которое длилось недолго, всего несколько секунд, сменившись более сильным чувством, страшным. «Давно уже я не испытывал мгновенного озлобления такой силы. Нормально. Он говорит, что живых в поселке не осталось. Убили всех мужчин и женщин, кругом трупы. Нет только детей и Симоны. Их увезли. Кто? Куда?» — округлил глаза Михаил. «Чё, похитили?» «Ни мне, ни борийцам ответить нечего. Здесь было футбольное поле. Здесь вообще кипела жизнь. Маленькие негритята с южным азартом и горячностью гонялись за стареньким мячом, стараясь вбить его во вкопанные в жирную землю ворота со штопанной рыболовной сетью вместо фабричной. Грязные, наверное, были после матча, как черти. Со стороны леса у кромки поля уцелел ряд кривоватых скамеек для болельщиков. Там сидели девчата, подруги и сестры, грызли какие-нибудь семечки или куски сахарного тростника и спорили, чей брат или мальчик круче. Вокруг стоял хохот и визжание восторженных зрителей. Всем было хорошо. За единственной улицей Дугласа река лето спокойно несла свои мутные воды на юг. В этом вечном движении тысяч тонн воды чувствовалась дикая мощь, и все вокруг, включая единственного взрослого, присматривающего то ли за матчем, то ли за общим порядком, невольно заряжались частичками этой силы. Было жарко и душно, и негр чаще всего лениво молчал, перекидывая зубочистку с одного уголка губ в другой. Под берегом резвились дети, брызгая друг в друга и кидаясь песком. В реке вполне безопасно, пираньи избегают открытого водного пространства. Вдалеке тарахтел мотор, возвращающийся после проверки сетей в жонки. Иногда появлялись дельфины, дети, баловства ради, дразнили их свистом, иногда те реагировали, с любопытством высовываясь из воды. Но тут пришли какие-то варвары, люди без всякой жалости, силы зла, и все рухнуло. Благостная пастораль Литы разлетелась на мелкие кусочки. До сих пор все текло ламинарно, почти идиллически. Это время кончилось, мир креста неожиданно показал нам еще одну сторону своего бытия, безжалостную, звериную. Варвары. Далеко не все рассказал мне губернатор Манауса. Ох, не все. Пыша-ша-ша. Герман, ты там с оружием. Далеко не уходи. И не психуй, не время. Я машинально хлопнул правой рукой по кобуре с кольтом. Рация на поясе шипела постоянно. Капитан принимал отчеты, отдавал распоряжения. Все эти суматошные переговоры шли мимо меня. Голова просто отказывалась принимать новую информацию. Пыша-ша-ша. Боцман, Котову прихватите. Пусть сама посмотрит. Костя с Яриком сейчас подойдут. Надиктовывайте, что ли, будем составлять что-то вроде акта. Потом меньше понаврут. И все фотографировать. Шеф, эти черти завалили всех практически одним навалом. Люди даже разбежаться толком не успели. Они же расслабленные были, теплые, ответить не смогли. Чупка словно оправдывал погибших жителей деревни. Понял тебя, ты детей нашел. Ни одного тела. Дети могли удрать в лес. Я старательно удерживал в голове эту мысль, не давая ей ускользнуть. Если они играли в футбол, то вполне могли успеть скрыться в зарослях. Чужим туда лезть бесполезно, детвора здесь каждый куст знает, у них свои схроны. Пространство между спортивной ареной и джунглями поросло кустарником. Через заросли змеится узкая тропинка, которая упирается в ручей без мостика, из воды торчат несколько толстых жердей, вместо поручней. Узкая полоска просевшей глинистой земли вокруг футбольного поля потрескалась от жары, даже ливни не сгладили, в причудливо извивающихся трещинах проросла ярко-зеленая трава. Сад за полем тоже уцелел. Правда, часть деревьев ближе к спортплощадке вырублена, из земли торчат десяток достаточно широких пеньков, которые болельщики, судя по всему, использовали как сиденья. Заборов не было, тут вообще нет изгородей. За садом начиналась плантация юки, то есть маниока. Ее собирают, клубень чистит, моют и перетирают, отжимают и просеивают. Потом, ничего не добавляя к полученной массе, пекут на плоской круглой жаровне хлеб. Получается тонкая лепешка, по вкусу совсем не похожая на привычный нам зерновой хлеб. Невкусная. Это основная еда местных. Со стороны реки у поля, закрывая вид на оранжевую, стоял штабель больших железных бочек. Подошел, попинал, пустые. Бензиновая тара. Никакой техники безопасности, совсем рядом с бочками, металлическая жаровня, как на турбазе, рыбные кости валяются прямо тут же. Здесь жарили пираруку, большую местную рыбу, очень вкусную, пожалуй, даже самую вкусную на лете. Под хороший аппетит после матча. В Дугласе жизнь текла медленно и расслабленно. Никто не ожидал удара. Жара страшная, верная примета, что скоро небеса всадят по земле ливнем. Кучевые облака вдали начали выстраиваться высоченными башнями, постепенно темнее снизу. Вдали прогремел первый гром, далекая серая дымка дождевых капель накрыла джунгли по ту сторону реки. Футбольное поле в ливень заливало водой так, что самым маленьким можно было барахтаться в воде. И все равно ведь играли. Летал тяжелый намокший мяч. Брызги, грязь, падение с хохотом. Суки, ненавижу. Дождь еще далеко, и все же надо торопиться, иначе ни одной сухой нитки не останется. Все, в общем-то, ясно. Но я стоял, и все не мог сдвинуться с места. Совсем недалеко от ближних к реке ворот лежала женщина. Молодая негритянка в просторной цветастой юбке цветов французского флага, скроенной из широких полос. Часть культуры былых колонизаторов влилась в местную историю костюма. Не сразу я смог к ней подойти. Пуля вошла ей в затылок, прямо посередине. Умерев мгновенно, она упала лицом вперед, застывшая кровь страшным причудливым ореолом раскинулась по высохшей земле. Я никогда не видел, как падают люди после смертельного попадания пули в голову, а у зверей подкашиваются колени. Мать, позабыв обо всем, бежала к своему ребенку, стараясь в последние секунды своей жизни предупредить его или инстинктивно спрятать, накрыв телом. Этого ей сделать не дали, застрелив хладнокровно и очень точно. Наверняка она кричала, а что именно, уже не узнать. Подзывала ли к себе, или же отгоняла в лес. Дай бог, бежала, вытянув руки вперед, и ей казалось, что время не движется. Беги, беги, сынок, изо всех ног, торопись, не дай им схватить тебя, мальчик мой. «Спасайся, ты спрячешься, вырастешь, станешь большой и сильный, и не будешь больше бояться этих паршивых волков, правда, беги, отверстие небольшое, это никакая не поджиганный резняк, ни гоблины тут орудовали, ни одного свидетеля обвинения, людей убили, Симону увезли, кто вы, сволочи, могли ли дети успеть скрыться в лесу, если так, то они смогут хоть что-то пояснить». Капитан несколько раз посигналил, но результата не было. Даже если уцелевшие прячутся, на сигнал они не выйдут, тут все дудят, нужны другие доводы. Я повернулся к лесу, полный решимости. Злость переполняла меня, закрывая красной пеленой глаза. Протер, не помогло. Что мне делать, а? Плакать. Стрелять в воздух с животным криком. Вот так вот. Тупо стоял и смотрел вокруг, запоминая и оценивая. Постепенно первичная ярость уступала место холодному и расчетливому маньяческому стремлению планомерно найти всех и вырезать всех же. Я был зол на себя, на губернатора, на Симону и ее проклятый глупый фонд, на проспавших охранников Инзимбу, на подъехавших парней из ближайшей деревни, на погоду и на джунгли вокруг, в сторону которых громко проорал. «Дети, дети, выходите, не бойтесь, мы приехали из Манауса, вас никто не тронет, мы русские». Пароход Темза, вы нас помните, выходите. Ша-ша-ша, Герман Константинович, что у тебя случилось? Ты чё там по-русски орёшь на всю реку? Встревоженно поинтересовался капитан. Я не нашелся с ответом, лишь поглядел на коробочку радиостанции и заорал снова, уже по-английски, уже спокойней. Ша-ша-ша, боцман, сходи к Ростоцкому. Что-то он, никто не вышел, в джунгли молчали. Стоит ли соваться в дебри самому? Испугаются укрывшиеся там появления белого, забравшись еще дальше в чащу, или же вынырнут, поверив. «Саша, какого хрена ты прешь в самый завал? Ты что, не видишь? Давай поворачивай, там проще протащить». Донеслось снизу с непременным продолжением из сочного мата. «Нужно идти к своим». Только подумал, как почти сразу же услышал за спиной детский крик. Резко развернулся. У кромки леса стояли трое негритят, прижавшихся друг к другу. В руках у двоих, длинные палки. Дети замерли, ожидая моей реакции. Я поднял руки вверх и замахал, считая, что это мирный жест, и почти сразу бросился вперед по тропе, краем сознания понимая, что могу их напугать. Перед ручьем остановился и присел на корточки, а потом просто сел на горячую землю. Они подошли сами и сразу вцепились в меня, как слепые котята. Схватив в охапку сразу всех, я поднялся и медленно пошел по тропе, слушая сразу три рассказа, выплакиваемые на плохом английском. Обожженные солнцем щеки защипало, я что, и сам плачу. «Подождите, ребята, я сейчас», — рванул из футляра Моторолу. «Пыша-ша-ша, капитан, доктора наверх, и еще кого-то из женщин. Баб давай», — говорю, — «у меня дети, трое, из джунглей вышли», — и повел их кустами, чтобы еще раз не показывать убитую мать. Потом присели возле пепелища какой-то избы и стали ждать. Берег реки в этом месте высок, поэтому дома были не на сваях. Мы подошли к куче головешек, что еще недавно была по-своему уютной африканской хижиной, далеко не самой зажиточной в деревне. Гостевая с гамаками и столами, спальня, где, кроме хозяина с женой, теща и куча детей. Во дворе обрезанная бочка на двух столбах, душ, будка сортира за домом. Обычная местная семья. Днем женщины хлопотали по хозяйству, варили, стирали у реки, кормили кур. Дети помогали или играли, сами по себе. Потому и спаслись. Эти истерические, но по-детски натуралистические рассказы было просто страшно слушать, и потому я старался отключаться, ловя детские слова отстраненно, фоном, не пуская их глубоко в себя. Не слушать же нельзя, у них выплеск, принимай его, Герман. Мы из-за деревьев смотрели, с обрыва. Они ее отцу голову разбили, и Мария начала руками собирать мозги, белые кусочки. Ее схватили и увели. Малви с женой и двое детей быстро сели в лодку, но те начали догонять, лодку перевернули, Малви сразу утонул, а дети кричали, их втащили на шхуну. Их маму били по голове шестом и смеялись, как по мячику били, а она все не тонула. Мама пекла лепешки, готовились к празднику, у брата сегодня день рождения. Так вкусно пахло. И тут начали стрелять. Мама сразу закричала, чтобы мы бежали в лес. Так и не заметил, как подошла Нина, лишь почувствовал резкий запах нашатыря. «Ростоцкий, детей отпустите. Гера, руки разожми. Не могу разжать. Да уберите вы эту вату. Спокойней, спокойней. Не пугай их. Альфия, помоги же ему встать, раз хочет. Герман, ты можешь сам идти. Аля». Я кивнул. Слева спокойно текла оранжевая, русло которой к востоку почти сразу уходило за поворот. Вокруг было все так же красиво и спокойно. Жарило солнышко, в лесу мирно чирикали сволочные тропические птахи, над кустами повисали маломерки калибри, а на небесной синеве яркие белые облака медленно отступали под натиском темных туч. «Дождь! Приходи уж! Смывай давай! Я к капитану!» «Хиросима!» От Дугласа не осталось ровным счетом ничего, кроме футбольного поля. На том месте, где прежде стояли деревянные дома, где дворы прикрывались хоть и жидкими, но все же садиками, где вдоль единственной улицы поселка гуляли странные черные курицы и пятнистые свиньи, теперь раскинулась шахматная доска вонючих черных пятен. Остались фундаменты примитивных каменных очагов и навал недогоревших обугленных бревен, вокруг которых лежала серая пыль. «Что-то не могу стоять, ноги дрожат». По страшному пепелищу в одиночестве бродил кочегар, ковыряя носком резинового сапога кучи пепла и каких-то железяк. Вот он нагнулся, поднял и показал находку, чудом уцелевший гриф от незнакомого музыкального инструмента. Федя спокойно обтер его рукавом и понес ко мне. Присел рядом. «Слышь, командир, ты мне шпалер дай какой-нибудь. Или арбалет хотя бы, как у этого чувака из Манауса, Кости. Если что, впрягусь», зацепило реально. Именно слова Липпа встряхнули меня. «Если уж баптист». Вместо ответа я кивнул, встал и тяжело пошел по тропинке к берегу. Остановился и бросил сквозь зубы. «Все, впряжемся». В рубке было шумно. Кто-то постоянно вызывал шкипера или друг друга по рации, торопливо заходил и уходил, советовался, то и дело звонил бортовой телефон. Стюардесса Оленька, пыхтя, заносила, исправляла и дополняла на листах бумаги описание событий, действий и принятых решений. Потом все это будет внесено в судовой журнал. Капитан по рации связался с Манаусом, с нашими, ибо радиостанция губернатора все еще срочно чинится. Губернаторский катер уже вышел к нам, На борту находится двое полицейских, два пограничника и работник местной сигуранцы, какой-то Рупрехт. Я слышал это имя, когда меня вкратце знакомили со структурой власти. Сам губернатор остался в городе, где по тревоге подняты все силы, объявлена повышенная готовность, если не чрезвычайное положение. Ну и имечко. Посмотрим, что он тут напру прихтит, саркастически бросил шкипер. Тела убитых стащили в одно место и присыпали землей. Это единственный способ хоть как-то сохранить их. Борийцы предложили сразу городить погребальный костер и кремировать всех без исключения, чтобы не ставить в бывшем поселке столь страшное кладбище, потом никто не поселится на Стрелке. Может, в этом и есть своеобразная житейская мудрость, но Илья Александрович такое дело категорически не разрешил, пусть вопрос похорон власти решают. Мы свою задачу выполнили. Записывай, Оль. Так, значится, идем дальше. Дай гляну. Парусная шхуна или джонка, ориентировочно 15-18 метров длиной. Пришла, скорее всего, из оранжевой, на лете никто ее не видел, иначе закричали бы, на берегу народу было много, приход любого судна в поселках и деревнях всегда целое событие. Ушла на юг, уже поздним вечером, надо опрашивать жителей поселков по всему берегу. Хотя, если ночью шли, не догнать уже, сколько времени прошло. Ладно, записала. Экипаж на борту, все в шоке, на обед почти никто не пошел. Ничего из уцелевшего барахла не попало на борт МЗ, теперь это наследство Бари, ближайшего населенного пункта. Нам разъяснили, что так с древних времен повелось. Пусть мужики выгребают, отмывают, пользуются. Негритят забираем с собой и везем в Манаус, там видно будет, здесь беспризорных детей нет, всех пристраивают к делу. Теперь следующее. Использовалось огнестрельное оружие, в том числе и нарезное. Нарезняк у нападавших имелся, и далеко не один ствол, наряду с гладкими стволами. Я не эксперт, тут криминалист нужен. Старосту точно пристрелили из пистолета или револьвера, в упор. Оружие охраны миссии бандиты забрали, разжившись глоками. Эти-то орлы как проспали. Сколько зверьков парни сумели завалить. Охранников нашли в разных местах, с многочисленными огнестрельными ранениями, они успели повоевать. В этом плане версия одна. Приехали знакомые Нзимбе люди. Поэтому и шухера никто сразу не поднял. Я даже допускаю, что охранникам миссии какое-то время отводили глаза местные, желая все решить тихо, пока сами же не погибли по-тупому. Нападавшие могли принять решение спонтанно, хотели, например, вольнуть одного лишь старосту, включились, а потом поняли, что теперь надо зачищать всех, келейно не получится, с миссией не договоришься и не запугаешь. Староста, в свою очередь, мог вынашивать свои планы, вплоть до устранения главаря приехавших и захвата судна. Впрочем, все это домыслы. Для анализа нужны дополнительные сведения, а их нет. В рубке появился профессор. Баджир возвращается, уже видно. Лодку капитан посылал в Виннис, чтобы оповестить скандинавов. Зверьки ушли на юг, и все же, как северяне теперь жить будут в такой дали? Все, нет у них соседей, кончились, уж какие были. Караул никому не крикнешь, за ближней помощью не сбегаешь. Рацию им надо ставить, однозначно. Я и раньше не понимал Арвидсона, признался шкипер. Какого лешего в такую даль забираться? Они и на земле повыше многих забрались, невесело усмехнулся я. Удобно, видать. Речка впадает чистая, земли много. А где ее тут мало? Буркнул проф, сам на себя не похожий. Ништяк плывущий ловится, Володя. Они самые первые претенденты. Ну, тогда это единственный стоящий мотив, отметил он. Бензин или золото. Вот два основных суперресурса Кристы. Что-то они не поделили, либо Нзимба кинул не того, кого следует прокидывать на таких кусках. Вполне может быть, что он доложил крыше о нашем разговоре, заерзал или же начал выдвигать какие-то дополнительные условия. Поплатился весь поселок. Следующее. Оля, не тесни ты так строки, не разберешь потом ничего. Переверни лист. Точное число налетчиков неизвестно, по словам детей, на берегу видели не меньше десятка. Белые, азиаты, индейцы. Один негр болтался у воды, лодки дырявил. Короче, весь комплект, полный зверинец. Ну это-то не надо писать. Сразу появилась версия, что нападение было затеяно именно с целью похищения дочери губернатора. Шантаж, экономический или политический, выкуп, тут несложно накидать варианты. Однако мне казалось, и мужики поддержали, что уж больно топорно это бы выглядело. Еще неизвестно, что получишь в итоге, стоит ли лить такую кровь. Понимают же они, что губернатор поставит всю округу на уши, использует все ресурсы, подключит все связи по городам. Так что же им было надо? Нет ясности причин столь кровавого интереса. Кроме золота разве? Герман, ты нас послушай, осторожно начал профессор, встав рядом с капитаном. Мы тут посоветовались с коллективом. Кхе-кхе. Все на твоей стороне, люди понимают. Так что можешь рассчитывать, одна семья, поможем. Это точно, тоскливо вздохнул Самарин. Оля, погуляй пока мест, дочка. Ага-ага, иди. Так что можем сразу после общения с ментами сниматься и уходить в поиск. Нет, коротко проронил я. Мужики переглянулись. Как так нет? Удивился шкипер. Вот так вот. Нет, ледяным тоном пророкотал я. Кого искать, ребята, где? Вы прикидываете пройденное ими расстояние. Бандиты были подготовлены, операция ими планировалась, логово для отхода припасено. Дергаться на эмоциях. Уже пригасил, теперь другие эмоции. Вы же понимаете, что все это значит. Не ловится такая дичь на дурачка. Сейчас и так вся река дыбом встанет. А им, нырнуть в любой приток, и ищи ветра, поддакнул профессор. Вот именно. Пусть спецы ищут, они лучше нас понимают эти земли и расклады. И потом, вы меня уже знаете. Что, думаете, я сейчас из-за юбки всех вас кину и займусь своими личными проблемами? Что поломаюсь из-за женщины, как юный романтик? А дело, планы, а наши дети? Шаги попытки предпринимать буду, но другие и по-другому, с деньгами и возможностями. Я не мальчик пубертатный, и сам голову не сложу по-тупому, и вам не дам. Вообще, думаю, что все начнет крутиться не сразу, неделька будет бешеная, суетная и бестолковая. Рейсы Темзы запланированы, заказы получены, планы сверстаны. В том наша сила, и только потому с нами будут считаться, уважать и делиться информацией. Деньги нужны, тогда найдем и накажем, если местные не справятся, посмотрим, кому в подъезде ссать разрешено. Ну ты даешь, капиталист, выдохнул Самарин. Вот такой вот, подтвердил я. И что делаем тогда? Я встал и посмотрел на берег. Между сгоревшими зданиями сосредоточенно бродили двое барийцев, они постоянно нагибались, выуживали что-то из пепла и, не отряхивая, откидывали найденное в сторону. Шла нормальная в понятиях нового мира мародерка обыденность нелегкой жизни на дикой реке. Сейчас грузим на борт пустые бочки. У футбольного поля 13 штук, может, и еще есть. Их барийцам не отдаем. Секунд 5 ответа не было. Бочки, это, конечно, хорошо, но... Нормально, Илья Александрович, нормально. Грузим и после беседы со спецгруппой полным ходом идем на оранжевую. Простите, мужчины, я так понял, что речь идет о бензине. Догадался Мазин. Точно так, Володя. Хранилище топлива не должно быть далеко от Дугласа. Дойдем быстро, учитывая скорость парохода, а не джонки задрипанной. Это топливо, наше наследство. Губернаторские не заверещат. С чего бы это, сами нашли, себе и забрали бесхозное. Тут, смотрю, жестко вопросы решаются. Им раньше верещать надо было, когда Нзимба дурака валял, не зная, к кому прислониться. Кто-то там стоит, отобьем. После случившегося имеем право. Только надо бы успеть все погрузить до подхода катера. Хамить не надо. Так что поднимай людей, Илья Александрович. Едва большой серый губернаторский катер с одним пулеметом наверху, а другим на корме причалил к пляжу бывшего поселения Дуглас, спецгруппа во главе с сухощавым пожилым Руприхтом развила бурную криминалистическую деятельность. Капитан сразу предоставил ему целый ворох письменных пояснений, актов, торжественно вручил под роспись флешку с фотографиями, где погибшие еще лежали на местах гибели. Вопросов к экипажу Темзы у следствия не возникло, хотя капитан немного опасался, спросив меня минут за 10 до подхода полицаев. А если наедут, в Зиндан не пригласят насильно. Окажем злостное сопротивление и захватим катер, невозмутимо ответил я. Если будет так, как ты говоришь, то я совершил стратегическую ошибку, и здесь стоят у власти все еще не выкошенные сплошные идиоты. К таким мы не пойдем. Сколотим флотилию. Станем для начала флибустьерами, а потом будем строить свой анклав. Но это вряд ли. А вот Ярика с Зауэром наверх посажу. Трубу чинить. Поражаюсь я тебе, Герман Константинович. Развел руками профессор. На все имеешь готовые ответы. Жизнь научила и учит. Главный безопасник, получив в руки кипу исписанных убористым Олиным почерком документов, кучу фото, видео и аудиоматериалов, изумился до крайности. Не ожидал он таких продуманных действий от свидетелей. Куда ему, европейцу, тягаться с представителями страны, пять кож ободравших в борьбе с самой закостенелой и тупой бюрократией в мире. После окончания опроса Темза из вежливости постояла полчаса рядом с катером, экипаж угрюмо смотрел на суету, пусть напитываются, начальнички. Проворонили вы противника. Правильно оценив висящие по бокам Темзы 9-метровые поплавки гидросамолета, безопасники, тем не менее, лишних вопросов не задавали. Мое желание прибрать к рукам бензин тоже не вызвало удивления. Рупрехт отлично понимал, что Манаус от такой акции только выиграет. А катерок у них хороший. Мощный скоростной водомет, где хочешь пройдет. Вот только бензин на таком не вывезешь. Игрушка. Вскоре пароход отчалил, развернулся ближе к стремнине и, набирая скорость, плавно вошел в русло оранжевой. Наблюдатели стояли на палубах, все с оружием. Новая для нас река напоминала Аракару, но эта артерия пошире, она более полноводна, да и ландшафт по берегам поприятней. Пока не видно непроходимых зарослей, густой лес сменяется полянами и холмами. Первый поворот, уставший от вынужденной стоянки и пережитых эмоций, капитан прошел неожиданно бодро, даже лихо. Потом Темза встала на стремнину. Над рекой повисло сумеречное небо без облаков. Основной ливень прошел мимо, а за бортом тихо катилась быстрая вода. Живности, кроме птиц, относительно мало, повыбили, пораспугали. Цель поиска уже представима. Дети знают все, в любой деревне это самое главное справочное бюро. Взрослые могут скрывать свои планы, прятать предметы и людей, могут, укутавшись черными плащами, ездить куда-то исключительно ночью, разговаривать о тайных делах исключительно шепотом, бесполезно. Наблюдательная, любопытная и цепкая детвора все вызнает и расскажет, кому за конфетку, кому просто за добрые отношения. Это примитивная баржа, и стоит она не в очередном притоке, а прямо на оранжевой, где, неизвестно, сколько там топлива, тоже. Возле нее должен быть какой-то домик, укрытый в деревьях, там живет или жил караульный, доверенный человек Мзимбы. Уж как ему повезло. Скорее всего, там сидят представители бандитов, если их судно действительно пришло с оранжевой. 1,90 м, бросил Сёма. Малый ход. Один раз в устье небольшой речушки мы заметили варана, так на кресте называют эту тварь, обликом и размерами похожую на толстого крокодила с удлиненными лапами. Уродливая животина сидела на берегу, однако, заметив Темзу, торопливо побежала к воде. Об их повадках и степени опасности рассказывал Костя. Полгода назад одно из таких чудовищ сожрало зазевавшегося рыбака из Манауса. Варан прыжком вымахнул из кустов у небольшой речки к остановившейся не вовремя лодке и одним движением страшных челюстей перекусил рыбака почти пополам, по животу. Когда зверь поворачивался к зарослям, верхняя половина туловища несчастного еще реагировала и хрипела через пузыри крови. Напарник успел схватить двустволку и выстрелить, причем второй патрон дал осечку. Тварь заорала, резко ударила хвостом, повалив лодку на бок. Второй рыбак, крича от ужаса, упал на берег, сильно ударившись плечом о корягу. После чего чудовище принялось наносить по лодке удар за ударом и вскоре получило в бок еще один заряд. Взревев от боли, варан дальнейшего развития событий дожидаться не стал и, к счастью уцелевшего, ушел в воду с нижней половиной добычи, где и сам откинул клешни. Во всяком случае, рассказчик на этом горячо настаивал. Встречаются они редко, в основном у затерянных ручьев и речушек, большой воды не любит. Выстрелить я не успел. Здесь принято. Есть возможность, не проходи мимо, убей такую тварь, спасешь чью-то жизнь. Некоторые считают, что чупакабры, вараны и саблезубы, те самые питбули, одного из которых я убил на Аракаре, есть порождение другой планеты, иногда прорывающиеся на кресту через прорезы вслед за зоргами. Не очень-то и смелые предположения. Внешний вид чудовищ просто обязывает обратиться к иноземному. Вот бы еще смелые на фантазию краеведы разъясняли, каким таким образом через речной прорез проникают сухопутные чупакабры. Богат здешний мир опасностями. Однако всем надо понимать, Дикая природа не против вас и не за вас, она просто живет своей жизнью, а способы мирного сосуществования с ней – исключительно ваши проблемы. Ну вот где-то отсюда, я думаю, надо караулить, решил Самарин. Течение на оранжевой весьма сильное, на веслах в дальние края не прогуляешься, сплошная пахота. Прошло 3 часа хода, 70 километров пути. Вроде засветка на радаре, оповестил Сашка. За поворотом луч РЛС скользнул, пролетая над впадиной мыса, что-то там схватил, но лишь один раз, высокий лес на холме опять закрыл обзор. Капитан спешно отдал команду, все начали пристальнее вглядываться в неровную линию левого берега, и уже за следующим поворотом оранжевые открылись низкий широкий холм, практически безлесный, рощица зеленого оазиса чуть ниже вершины и темная полоска у берега с белыми пятнами поверху. Нашли. Высокие, чуть накренившиеся к реке группы деревьев мрачно смотрели на Темзу с правого берега, как бы недовольные вторжением парохода в новые земли. 5400 дистанция. Наливняк стоит, довольно объявил капитан, опуская старенький бинокль. Только странный какой-то. Самоделка, что ли? Цистерны. Стоит на воде, пришвартован. Саша, чуть прибавь. Влево добери. Хорош. Экипажу сообщили о находке, стрелки изготовились к бою. Сам я встал к пулемету, с левой стороны. Вовремя пришли, вечереть начинает. Ша-ша-ша. Вижу избу среди деревьев, сообщил боцман. Сгорело. И почти сразу Александр крикнул. Лодка от корыта отходит. Из-за баржи выползла небольшая джонка, которая, с трудом набирая скорость, начала выруливать вверх по течению. Полный ход. Заорал капитан. Это точно не смотрящий зимбы. Объявившиеся захватчики заметили пароход издалека, но свалить раньше не успели. 2 большие бочки на борту джонки трудно было бы не заметить. Тяжелая, груженая. Это вам не катер губернаторский и даже не баджир, им о глиссировании можно только мечтать, да и движок слабый. Избу сожгли, что-то притырили, падлы, и нарезали в свою хибарку, где надежно припрячут, тут же сообразил многоопытный рулевой. Хрен ценное бросит. Разбираться гуманистически с ними ни капитан, ни я не собирались. Жестокий мир, жестокие нравы. После увиденного в африканском поселке мораль, моя, во всяком случае, быстро трансформировалась в модель, более подходящую для выживания. Есть свои, а есть чужие. Свои тут не ходят. Грохнули бандитские сторожа дугласовского сторожа, я не сомневался, что на берегу мы найдем еще один труп. И встали, как на свое. Баста, очередная смена караула, подвигайтесь. Останавливай их, Герман. Впереди по курсу надо очередь положить, а расстояние 600 метров. Я вам что, пулеметчик обученный? Ближе давай, промажу. Останавливай, а то на берег выскочит, не поймаем. И черт с ними, никакой жалости, промахнусь, так промахнусь. Вложившись покрепче, я дал короткую очередь поверх джонки. Ну что, удачно. А вот вам и еще одна. Сначала коротко, а потом сильнее и громче рявкнула пароходная сирена. Капитан по громкой связи давал приказ остановиться, простым повторением слова «стоп», с добавлением сочного «падлы». Вполне понятно, по-моему. К берегу сворачивает, бей. К берегу, это плохо, Самарин прав, там сразу кусты, драпану так, что потом не сыщешь. Простучала 3-я очередь, на этот раз уже по корпусу. Один из сидевших в джонке людей молча свалился за борт, однако даже пробитая лоханка продолжала идти к небольшому мыску. Стоять, бояться, деньги не прятать. Проревели жестяные мегафоны. Да чтоб ты утоп. Силуэт лодки замер в прицеле, и я тут же с яростным наслаждением мстителя открыл огонь. РПК радостно сожрал патронов 10. Вылавливайте. Семен в рубке подруливал на самом малом, удерживая Темзу напротив стоявшей на берегу баржи. Прикрученный клеером маленький, загорелый почти до черноты азиат сначала молчал, свирепо вращая глазами, а потом начал кашлять в мою сторону короткими лающими фразами на неизвестном языке. «Ты Ваньку-то не валяй, болезный», — вполне добродушно посоветовал ему шкипер. «Инглиш давай, мать твою! Откуда, куда, зачем? Кто главарь? Где база?» Я добросовестно перевел, хотя видел, что этот папуас и так знает, что от него требуется. Азиат угрюмо помолчал, а потом вдруг резко зашипел, сообщив мне что-то особо обидное, отчего воины его племени хватаются за ножи. Мишка лениво двинул ему в ухо и поинтересовался. «А в рот тебе не плюнуть жеваной морковкой, боцман!» — рявкнул на него Самарин. Конец тащи. Доигрался, загорелый. Ты думаешь, миссия к тебе приехала с пряниками? Герман Константинович, мы что, пытать будем? Изумился профессор. Нет, я понимаю, конечно, но можно же и по-другому. Наверное, легко согласился я. Костя, сходи, будь другом, доктора на палубу позови, тут скоро помощь квалифицированная потребуется. Только пусть обязательно сумку с крестом возьмет. Тем временем матросы крепко стянули толстенным канатом руки и ноги плененного, отвязав того от лееров. Я еще раз медленно повторил интересующие вопросы. Азиат испуганно поглядел по сторонам, еще не понимая, что его ожидает. Капитан перегнулся, посмотрел на мутную воду, сочувственно покачал головой. «Бросай! Раз-два!» Пленный головой вниз улетел за борт, и ни у кого из участников экзекуции, за исключением собственно Ихтиандра, не было злости в глазах, только холод, жутковатый такой северный холодок. Я передернул плечами, слово внезапно озяб. «Ярик, секундомер, минуту-то он выдержит, если не курит», — пожал тот плечами. «Вредно курить, тяни, что ли». Боцман с Сашкой быстро выдернули тело на борт. «Ну что, и дальше в молчанку играть будем?» — канонически поинтересовался шкипер. «Да, ох и свирепы же бывают сибирские люди. Что же у них в веке 17-м на Енисее творилось?» Подоспевшая Нина Котова лишних вопросов задавать не стала, она тоже много чего повидала в Дугласе. Открыв чемодан, достала фонендоскоп, глянула на меня, я тут же ей заговорщицки подмигнул. «Подыграй нам, родная». Тяжело вздохнув, докторесса достала блестящий скальпель и какие-то страшные кусачки, похожие на зубодерные. Настоящий доктор зло, гестапо, а зло в белом халате страшнее всего. «Илья Александрович, вы там уж не усердствуйте», — тихо попросила она, действительно переживая за пленника, ведь невозможно изжить крепко профессиональное. «Может, ему еще и клюв вареньем намазать», — пробурчал Самарин. «Взяли. Секундомер. Не боись, Нина, не утопим». Я ждал, что он добавит не впервой, но пронесло. Азиат оказался парнем крепким и раскололся только после второго занера. Английский пленник тут же вспомнил, и на очень неплохом уровне. Водолечение, оказывается, быстро и надежно восстанавливает память. В целом, подозрительно отработанная енисейская водная пытка длилась всего 15 минут со всеми соплями. Очень эффективно. А эффективность я уважаю, любую. «Боцман, колите его с профессором, а я судно буду ставить, скоро темнеть начнет. Командиры, базу бандитскую сами брать будем», — деловито осведомился Ярик. «Ишь ты, как раздухарился стюард. Миша, какой, ты говорил, девиз у десантников? Никто, кроме нас», — гордо ответствовал боцман. «Так вот, господа, напоминаю, точнее, озвучиваю новый фирменный девиз. Кто-нибудь, кроме нас? Все запомнили? По-моему, очень красиво». Через 4 минуты Темза мягко и устало, словно выдохшаяся в утомительном беге собака-самоед, ткнулась влажным носом, как в хозяйскую руку, в мелкую береговую гальку у небольшого овражка, где рядом с берегом обустроен настил для подъема лодок и спуска грузов к воде. Лаги и доски настила были совсем старые, еще земные, но исправно держали вес по сей день. Небольшая баржа стояла рядом. Действительно, какая-то дремучая импровизация. Низкая, выступающая из воды от силы сантиметров на 50 плавучая платформа, на которую умельцы установили 4 цистерны, похожие на железнодорожные, только поменьше. Во избежание перегрева, металл емкости выкрасили в белый цвет, однако люди Зимбы приняли дополнительные меры, соорудив над ними легкий навес из веток. По периметру баржи имелось металлическое ограждение. Будки или подсобки не было. Примитивная конструкция, созданная для обеспечения топливом малых объектов по берегам небольших рек. «Таких еще не видел», — заявил механик. «Федя, пошли». Темзу капитан поставил рядом со сторожилкой. Костя с Семеном, спрыгнув на берег, сразу отправились к сгоревшей избе, а технари приступили к обследованию находки. Не желая терять время на обход, Липпа спустился с борта, перешагнул на баржу возле ближнего кранца из покрышки, упруго подтянулся на руках и легко перекинул тело через лиер-ограждение, показавшееся мне совсем ненадежным. Так оно и вышло. Конструкция из тонкой арматуры прогнулась, и он с грохотом опустился на металлическую палубу баржи.